«Вот мой дом», — сказала ласточка. «А ты выбери себе внизу какой-нибудь красивый цветок, я тебя посажу в него, и ты чудесно заживешь». «Вот было бы хорошо», — сказала крошка и захлопала в ладоши. Внизу лежали большие куски мрамора. Это свалилась верхушка одной колонны и разбилась на три куска. Между ними росли крупные белые цветы.